Все это время мы стояли в большой комнате, направо от холла, назначение которой я не понимал. В быту я назвал бы ее диванной или назначенной для курения. По всем ее стенам тянулись диваны, обтянутые красивой оранжевой материей. У внутренней стены был вделан большой камин и стояло кресло, напоминавшее формы кресла в комнате Али. Пол был устлан циновками, очень красивыми погами оранжевых тонов и очень изящного плетения. Я хотел спросить Уи о назначении этой комнаты, но он взял меня под руку и повел по лестнице наверх. «Какая чудесная лестница!» — не удержался я от восклицания, лишь только мы вошли на первую площадку. Запах от дерева и цветов был такой приятный, свежий, точно в нововыстроенном доме, где дерево издает аромат чистейших эманаций солнца и воздуха. Здесь дерево кедров, эвкалиптов и камфорных деревьев. Все они вместе издают этот прекрасный запах. Сейчас ты войдешь в мою комнату, Левушка, в такую же для всех закрытую комнату, как белая комната Али. Теперь ты настолько знаешь язык Пали, что сможешь прочесть все надписи в ней. Я был поражен. Я представлял себе, что Али имеет в общине свою комнату, так как он был хозяином имения и мог располагать в нем всем, чем хотел. И вдруг Уи есть здесь тоже своя особая комната, куда запрещен вход. Мы поднялись на самый верх, пройдя мимо второго этажа, где было много дверей по коридору направо. Мы же свернули налево и по узкой, такой же ароматной и украшенной цветами лестнице, попали в нечто вроде мезонина, вернее сказать, башни. Комната была круглая, окна овальные, с выпуклыми стеклами, точно фонари. Балконная дверь была настежь открыта, когда я подошел к ней и взглянул вниз, я так и остановился, прикованный на месте. Аллея высоченных, развесистых, густых елей, такая длинная, что ей казалось и конца нет, делила с этой стороны парк на две половины, и сколько хватало глаз, были видны маленькие домики, несколько озер, а за ними снова лес до самых голых скал. Пейзаж заканчивался сурово, в нем не было той радостности и мягкости, которыми я любовался каждое утро, но очарования в нем было не меньше. Я, разумеется, обо всем забыл, вышел на балкон и еще больше поразился, рассмотрев, как был устроен балкон и построен сам дом. Балкон состоял из двух переплетенных стволами деревьев, близко росших к стене дома, а стена дома, как и весен, оказывалась скалой, в которой были выдолблены и обшиты деревом комнаты. Чем-то вековым веяло от этого балкона. Я впервые видел такие деревья, которые служили комнате балконом. Огромные, мощные, корявые, они буквально были осыпаны цветущими ветвями. Большие душистые кисти напоминали сирень, но были много больше, и цвет их был апельсиновый. Ты так поражен, Левушка, что даже не прочел надпись над входной дверью. А между тем она не менее замечательна, чем дом-скала. Простите, я так перехожу от одной неожиданности к другой, что упустил самое главное, хотя вы и говорили мне о надписях. Я стал искать надпись, но кроме художественных орнаментов ничего не находил. Я уже хотел перенести внимание на другую часть стены, как мне показалось, что я начинаю различать два тона орнамента. Присмотревшись еще внимательнее, я нашел и третий тон оранжевой краски и увидел ясно начертание букв Пали. Но как связывались эти буквы, я никак сообразить не мог. Наконец я различил, что шли три надписи, одна над другой, и даже вскрикнул от радости, когда понял первые слова. «Не ищи понять глубину смысла там, где не находишь помощи в собственном самообладании». Прочел я медленно, но без запинки первую надпись в самом низу, наиболее густого тона. «Глядя на человека, не мерей его дух и высоту, но открывай ему твоих святынь дары и радость», — читал я вторую надпись. «Обмирая от страха, не входи в знание, только бесстрашный находит вход в храм истины». Закончил я чтение третьей надписи над входной дверью. Я уже отвернулся от входной стены, а слова все еще горели в моем сердце. Точно так же, как в первый день. Когда я вошел в комнату Али, я все сохранял слова его надписи, как огненные знаки в своем сердце. Прочти теперь надпись над балконной дверью. Я думаю, ты сможешь прочесть ее. Не менее легко, — сказал И, положив мне на плечо руку. Как странно я себя почувствовал сейчас. Впервые какое-то новое ощущение проникло в меня. Я ясно ощущал, что в меня от И вливалась сила, точно раскрывались мои духовные глаза. В первые минуты я ровно ничего не видел над балконной дверью. Обшитая желтым деревом стена казалась совсем однотонной. Даже намека на орнамент не было, и никакого различия в тонах я не замечал. Внезапно что-то слегка, как электрическая искра, мелькнуло у меня в глазах. Я подумал, что, очевидно, яркое солнце повлияло на мое зрение. Я хотел уже прикрыть глаза рукой и пожаловаться, и, наприлив глазам, как заметил, что искра на стене разгорелась, вытянулась в палочку, и через миг вскрылась большая пылавшая буква, за ней другая, третья, и я прочел целое слово. Вся моя душа наполнилась счастьем. Я не мог двинуться с места. Каждая вновь зажигавшаяся буква приводила меня в такой восторг, к ощущению такой чистой радости, какие я испытывал только в детстве на руках брата Николая. Я прочел фразу. «Мщение, лесть, зависть и лицемерие кончены в сердцах тех, кто вошел сюда. Тот, кто читает знаки огня, пробудил в себе огонь. Раз прочтя слово огня, ученик не может больше отдавать времени безделью, и язык его теряет жало осуждения и язвительности». Надпись погасла. И повернул меня влево, и я сразу увидел целый ряд горящих слов. «Путь — сам человек. Его труд — его жизнь веков. В каждое мгновение протекает его мир в сердца окружающих. Не разрывая огня в себе, ученик передает свой свет каждому встречному, если овладел любя своим огнем. И гармония каждого устанавливается крепче и растет бесстрашие встречного. И росло мое счастье, мое благоговение по мере того, как я читал, и эта надпись погасла. И повернул меня вправо, и я увидел целый ряд слов, горевших не тем ровным желтым огнем, которым горели только что прочтенные мною надписи, а здесь я увидел целую феерию красок. Слова горели, как волшебный фейерверк, белым, синим, зеленым, желтым, оранжевым, красным и фиолетовым огнями. Зрелище было так захватывающе прекрасно. Огоньки дрожали и переливались, мерцая красками, точно проникавшими одна в другую. У меня не было сил оторваться от этого видения, и если бы не легкое прикосновение И к моему лбу, которым он, вероятно, хотел мне напомнить, что я пришел сюда не любоваться, а читать, я бы так и стоял, левушкой лови ворон. Я перевел свое восхищение на полное внимание и легко прочел. «Нет людей, перлов чистой воды. Путь освобождения проходит по всем лучам, коих семь. В каждом сознании живут зачатки всех семи, но преобладает какой-нибудь один. Тот, кто имел силу пройти в дом света, носит в себе всякого луча оживший аспект и потому может видеть в каждом его свет и мир. Перед каждым открыта дверь всех семи лучей, и никто не оставлен без внимания. Готов человек, готов ему и учитель». Дивные лучи погасли. Я показался себе вдруг таким бедняком, все вокруг точно померкло, казалось серым и бледным, и само сияющее солнце стало менее ярко. И вывел меня на балкон.